Тоненько и болезненно им отзывались те, что лежали ранеными среди людей. Поймать коней было невозможно. Они шарахались от живого человека, натыкаясь друг на друга, как, пожалуй, не шарахались бы от зверья. Отчаявшись, Ковшов поймал и привел сошедшего с ума Беляка. Тот ничего не соображал, однако слова понимал и был послушным. С помощью Ковшова он взвалил себе на плечи комиссара и, качаясь, поплелся в степь. — Куда? — заорал Ковшов. — К чугунке! Туда! И, догнав, с треском оборвал с него погоны, развернул в обратную сторону. Они успели пройти с полверсты, как на горизонте медленно стала появляться пыльная туча. Она всходила над окоемом и отвесно тянулась в небо. Шли и гадали, надеясь все-таки, что это вихрь, привычный для степи. Но скоро последние надежды развеялись. Казачьи сотни шли тремя потоками, и тянулись за ними три шлейфа серебристой пыли, сливаясь в один высоко в небе. Ковшов старался прибавить шагу, но Беляк с комиссаром на спине не поспевал, качался и хрипел, как загнанный конь. Иногда Шиловский обвисал, и ноги волоклись по земле. Ковшову на ходу приходилось подтягивать комиссара повыше, и Андрею несколько раз чудилось, что тот мертв, глаза закрыты, голова мотается по сторонам. Однако стоило заглянуть ему в лицо, как Шиловский тут же оживал, открывал веки и смотрел внимательно, пытливо и не выпускал маузера. Создавалось впечатление, что глаза комиссара и эта крепкая рука живут отдельно от мертвого тела и полностью независимы. Уходили с оглядкой, бежали как от грозы. Ковшов, придерживая раненого Андрея, поминутно оборачивался, и Андрей, заражаясь этим нервным движением, тоже пытался поворачивать голову, но Ковшов одергивал, и лицо его наливалось злостью. И в этой злости ему показалось что-то знакомое. С той минуты, как вернулось зрение, он старался вспомнить, откуда ему знакомы эти большие руки, сожженная солнцем шея, и голос его вроде уже слышал сегодня. Между тем пыльные тучи приближались, сделались гуще, непрогляднее, и теперь напоминали степной смерч. В очередной раз оглянувшись, Ковшов резко остановился, будто от выстрела, сбросил с плеча руку Андрея. «Все! Не уйти, молись, кто верует!» Вдали, среди трав, объятых маревом, как огнем, показался казачий разъезд. Всадники на минуту придержали коней, видно, осматривая степь в бинокль. Затем наметом поскакали в ту сторону, куда уходили оставшиеся в живых. Ковшов рывком стащил винтовку со спины, передернул затвор. «Их, сволота!» — простонал он. «Мало я вашей кровушки пустил! Эх, мало!» И в тот же миг Андрей явственно вспомнил сегодняшнее утро, рассмотрел на берегу реки Белой, обернулся к Ковшову, узнал. А Беляк с комиссаром на спине уходил в степь, словно его уже не касалось то, что вершилось и еще свершится на земле. Андрей достал из кармана револьвер, выдавил стреляные гильзы и, не торопясь, зарядил полный барабан. Остальные патроны, подержав в горсти, сыпанул в траву, будто посеял. Тем временем казачий разъезд вдруг остановился и спешился. Ковшов недоуменно таращил глаза, опустив винтовку. А ничего. И вдруг засмеялся, оскаливая зубы, хлопнул себя по ляжке. Убитых нашли. Слышь, ходу. Они ж трофей собирать станут. Он подхватил Андрея и потащил так, что тот едва успевал переставлять вялые ноги.